Шэнь Цин извиняюще улыбнулся и тепло похлопал Фанхэна по плечу. «В общем, ситуация такова. Сначала я вернусь к работе. Сегодня еще много новичков придут на службу. Не стесняйся, пользуйся вон тем рядом игровых кабин. Если у тебя возникнут проблемы, просто найди меня». Сказав это, Шэнь Цин поспешно побежал искать неприятности с рабочими. «Что за черт? Кабели питания игровых кабин эксклюзивные. Возникнут проблемы, если вы подключите их таким образом. Неужели они все так заняты?» Фан Хэн был беспомощен. Действительно, новый 8-кратный район зомби-апокалипсиса был открыт. Коммерческий отдел игровой компании теперь сосредоточился на 8-м районе и направлял туда все ресурсы. Вполне естественно, что они были заняты. Не только игровая компания «Феникс», но и другие игровые компании, клубы, гильдии игроков и даже федеральное правительство вливали много ресурсов в развитие на 8-м районе. Фан Хэн чувствовал давление от конкуренции с этими гигантами. Ему нужно было поторопиться и построить убежище. Фан Хэн нашел случайную игровую кабину и вернулся в игру. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваша группа зомби-клонов перетранспортировала бочка с бензином 2, древесина 21, бревно 291, использованная деталь 23, очки опыта навыка тренировка телосложения плюс 8912. Подсказка. Ваш уровень тренировки телосложения был повышен до 5. Подсказка. Ваш уровень навыка тренировка телосложения не может превышать уровень персонажа. Пожалуйста, повысьте уровень персонажа. Всего за одну ночь уровень тренировки телосложения достиг 5 го. Удивительная эффективность. В игре большинству игроков требовалось очень много времени для повышения уровня своих навыков. Поскольку зомби-клоны не нуждались в отдыхе, они могли быть в игре 24 часа в сутки, и Фан Хэн мог значительно сократить время, необходимое для повышения уровня своих навыков. Обычные тренировки с отягощением могут увеличить уровень навыка тренировка телосложения. Затем, повышение уровня тренировки силы и тренировки ловкости, скорее всего, будет происходить в реальном бою. Пробормотал про себя Фан Хэн. «Фан Хэн, парень, что ты бормочешь так рано утром?» В маленькой деревянной хижине Ли Буфан держал в одной руке деревянную доску и жестом показывал на окно хижины. Когда дядя Джимми выходил из сети, он сказал, что у него сегодня много дел и вернется только вечером. «Он оставил для тебя 7 арбалетов». Люлинь отправилась одна исследовать окрестности. «Я не мог ее остановить, поэтому попросил взять с собой арбалет». Глава 15. Зачистка тюрьмы. Фан Хэн взял готовый арбалет и положил его в руку, чтобы осмотреть. Предмет. Арбалет. Тип. Оружие. Качество. Обычное. Прочность. 50-50. Урон. 9-11. Описание. В заряженном состоянии стреляет арбалетной стрелой вперед с вероятностью нанесения дебафа кровотечения. При использовании специальной стрелы урон может быть увеличен. Хорошая штука. Я оставлю тебе одну для самообороны. Фан Хэн бросил арбалет и несколько стрел Ли Буфану, а оставшиеся 5 положил в свой рюкзак. Ли Буфан, используя маленький каменный молоток, чтобы забить гвоздь в окно, сказал: «Босс, этого одного арбалета далеко недостаточно. Если враг придет, мое тонкое тело не сможет устоять перед ним». Фан Хэн взглянул на него и сказал: «Сегодня вечером мы должны съесть побольше хорошей еды. Нет проблем. Положись на меня». Выйдя из хижины, Фан Хэн и его 15 зомби-клонов направились к тюрьме. Если по пути им попадались зомби, они тут же убивали их. Когда обычные игроки видели более 10 зомби, собравшихся вместе, они прятались по домам, не решаясь связываться с ними. По пути Фан Хэн также уделил некоторое время изучению атрибутов зомби-клона. Существо. Зомби. Клон. Уровень. 5. Здоровье. 412-412. Сила. 2-6. Ловкость. 2-6. Телосложение. 3. Воля. 2-5. Восприятие. 2-5. Интеллект. 2-5. Общие навыки. Навык. Тело зомби. Уровень. Максимальный. Описание навыка. Действует пассивно. Иммунитет к большинству ментальных заклинаний. Иммунитет к большинству болезней и вирусов. Убирает атрибут духа и энергии. Увеличивает здоровье на 300%. Примечание. Зомби-клон не обладает способностью к заражению. Производящие навыки. Навык. Ремесло. Уровень 1. Навык. Кулинария. Уровень 1. Добывающие навыки. Навык. Лесозаготовка. Уровень. Максимальный. Фан Хэн убрал панель атрибутов. Самым большим преимуществом зомби-клона было его здоровье. Если бы это был бой один на один, Фан Хэн был уверен, что он не сравнится с зомби-клоном. Фан Хэн не стал задерживаться и направился прямо к тюрьме. Однако идти по лесу было неудобно, поэтому путь занял больше часа. Издалека Фан Хэн посмотрел на тюрьму у подножия холма. Тюрьма стояла перед горой, а через главные ворота проходила дорога. Это был первый раз за два дня игрового времени, когда Фан Хэн увидел дорогу. Дорога была, а это означало, что это место, вероятно, находится на окраине леса. Если он пойдет по дороге, то вскоре сможет покинуть лесную зону. Фан Хэн отвел взгляд и продолжил смотреть внутрь тюрьмы. Как и говорил Ли Абуфан, тюрьма занимает огромную площадь. Помимо огромной площади, внутри есть три больших здания. Толстые стены, огромные железные ворота, три слоя колючей проволоки, сторожевые башни, стоящие высоко и прямо, а также прожекторы. Оборонительные меры тюрьмы вызывали жадность у Фан Хэна. Это все отличные поводы, чтобы построить здесь убежище для игроков. Фан Хэн продолжал наблюдать за площадью. По площади бродило большое количество зомби. Некоторые из них были одеты в тюремную форму, а другие – в форму охраны тюрьмы. Во внутренних воротах тюрьмы было проделано небольшое отверстие. Два из трех слоев колючей проволоки были прорваны зомби. Остался только последний слой. Как он может проникнуть на внутреннюю площадь тюрьмы? Фан Хэн осмотрел окрестности. Он не осмеливается подходить слишком близко. Дыхание живого человека может привлечь зомби. Если это произойдет, группы зомби будут привлечены им. Даже если бы у него были зомби-клоны, он бы не смог со всеми ними справиться. Нашел. Это было прямо рядом с воротами. Ему нужно было пройти через домик часового рядом с железными воротами. Зомби-клон может залезть через окно домика часового и проникнуть в тюрьму. Фан Хэн быстро разработал план сражения. Он стоял на небольшом склоне и осторожно управлял зомби-клонами, чтобы они могли успешно проникнуть в домик часового. Убив двух зомби в домике часового, 15 зомби-клонов залезли через окно и вышли на тюремную площадь. Готово. Вторжение прошло успешно. Фан Хэн хлопнул в ладоши и сел на лужайку, приказав зомби свободно убивать зомби в тюрьме. Следующим шагом было не торопиться и расслабиться. Подсказка. Ваш зомби-клон атаковал обычного зомби. Атака попала в цель. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы плюс один. Подсказка. Ваш зомби-клон атаковал обычного зомби. Атака попала в цель. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы плюс один. Подсказка. Ваш зомби-клон атаковал обычного зомби. Атака попала в цель. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы плюс один. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон, как он и предполагал, зомби-клон, атакуя, мог увеличить очки опыта навыка тренировка силы. По его подсчетам, очки опыта навыка очень скоро достигнут максимума. Сидя на лужайке, Фан Хэн время от времени пролистывал журнал игры. Ему было скучно. Дело было не в том, что он хотел бездельничать. Как человек, он действительно не мог быть полезен в этой ситуации. Ему просто нужно было подождать, пока зомби закончит набор очков опыта. Или ему просто вернуться в хижину. Подумав немного, Фан Хэн решил еще немного посидеть. Он достал из рюкзака рацию выживания и стал через рацию читать разговоры других игроков, чтобы убить время. А, кто-то отправил личное сообщение. Более получаса назад, Фан Хэн открыл личные сообщения, чтобы проверить. Человек, отправивший сообщение, был игроком, который вчера продал ему местоположение лагеря торговца судного дня. Его звали Лу Юй. Лу Юй, босс, задание уровня ССС в лагере торговца судного дня было выполнено. Это ты его завершил? Да, в чем дело? Черт, это действительно он. Это он. Получив подтверждение от Фан Хэна, Лу Юй вскрикнул от шока. Сегодня утром, когда он и его напарник принимали задание в лагере торговца судного дня, они обнаружили, что задание уровня ССС фактически растворилось в воздухе. Почти подсознательно Лу Юй подумал о том человеке, который вчера потратил 20 очков выживания, чтобы узнать о местонахождении торговца судного дня. Может ли быть так, что это он выполнил задание? Получив утвердительный ответ от Фан Хэна, Чжоу И, который путешествовал с Лу Юем, также открыл рот с выражением недоверия. Невозможно. Как эта миссия могла быть завершена? Он, должно быть, использовал какой-то хитрый трюк? 100%. Лу Юй посмотрел на Чжоу И покачал головой, показывая, что не знает. Он отправил еще одно сообщение Фан Хэну. Как ты это сделал? Через некоторое время пришел ответ от Фан Хэна. 100 очков выживания. Черт, Луи выругался низким тоном. Это должно быть супер-потрясающий навык таланта боевого типа. Иначе было бы невозможно зачистить весь лагерь. Чжоуи опустил голову и мысленно проанализировал полученную информацию. Вдруг он поднял голову и уставился на Луи. Давай, пойдем в офлайн. Такой сильный босс не может быть неизвестен в игре. Проверим его личность и придумаем, как переманить его в нашу компанию. Он 100% большой босс. Я не думаю, что он захочет пойти в нашу маленькую дерьмовую компанию, не так ли? Давай попробуем. Даже если нам не удастся переманить его, работа с ним не будет нам в убыток. Чжоуи уже даже не собирался выполнить задание, которое планировал сделать сегодня. Он повернул голову и посмотрел на Луюя. Я пошел в офлайн, чтобы найти информацию о нем. Помоги мне с охраной простой кровати. Давай, только быстро. Глава 16. Мутировавший зомби. ТЦ. Бедный засранец. Видя, что у собеседника не осталось слов, Фан Хэн немного разочаровался и закрыл приватный чат. Фан Хэну было скучно. Ему было плевать на 100 очков выживания. Но, несмотря ни на что, халява всегда была самой приятной. В игре приватный чат также был ограничен. Игроки, на каждые полчаса, имеют ограниченное количество слов в приватном чате рации выживания. Но это количество можно накапливать, вплоть до 5 раз. Подсказка. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон убит. Подсказка. Ваш зомби-клон будет воскрешен через 24 часа. Что за хрень? Фан Хэн, лежавший на траве, взглянул на уведомление игры и прямо сел, как будто его ударило током. Зомби-клон был убит. Фан Хэн посмотрел на тюремную площадь через забор из колючей проволоки. Небольшая часть зомби, бродивших по площади, была только что зачищена. Что это было? Среди толпы трупаков очень выделялся один зомби. Его серовато-зеленая кожа тускло светилась красным оттенком, а глаза излучали жуткий красный цвет. Это был мутировавший зомби. Фан Хэн сузил глаза и немедленно приказал оставшимся зомби-клонам прекратить атаку и отступить. Мутировавшие зомби были продуктом эволюции обычных зомби. По сравнению с обычными зомби, все их атрибуты были значительно усилены. Они даже обладают некоторыми особыми навыками. Например, на ранних стадиях у них есть особые навыки, такие как увеличение силы и увеличение ловкости. Кроме того, мутировавшие зомби обладают более высоким интеллектом, чем обычные зомби. По крайней мере, после нападения они в первую очередь дают отпор. Зомби-клон, который умер раньше, вероятно, был убит, потому что спровоцировал мутировавшего зомби. Какая неприятность. К счастью, я только что не поставил зомби-клонов в автоматический режим. Фан Хэн был немного рад, иначе все его зомби-клоны были бы здесь убиты. Если бы он ждал, пока зомби-клоны воскреснут, то потратил бы впустую 24 часа. В конце концов, игра только началась, и это была гонка со временем. 24 часа на воскрешение – это слишком долго. Хорошей новостью было то, что этот мутировавший зомби все еще был относительно спокоен. Пока никто не провоцировал его, он просто спокойно стоял на месте. Нужно было придумать, как от него избавиться, иначе он не смог бы продолжить автоматическую зачистку. Успокоившись, Фан Хэн открыл игровой журнал зомби-клона перед его смертью и просмотрел его. Подсказка. Ваш зомби-клон атаковал мутировавшего зомби. Мутировавший зомби уклонился от атаки. Вы получили очки опыта навыка тренировка ловкости плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атаковал обычного зомби. Атака попала в цель. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы плюс 3. Подсказка. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон убит. В среднем, зомби-клон мог атаковать только один раз, а мутировавший зомби – 3 раза. Кроме того, у зомби-клона был высокий шанс атакой промахнуться по противнику. Кроме того, зомби-клон может принять в общей сложности 24 атаки противника, прежде чем погибнуть. Судя по эффективности атак, урон, наносимый противником, невелик. Можно сказать, что он был не намного больше, чем у обычного зомби. В заключение, это был зомби, эволюционировавший в направлении ловкости. Несколько лет игрового опыта позволили Фанхану быстро сделать вывод. Мутировавшие зомби в направлении ловкости доставляют больше всего хлопот, потому что их скорость передвижения также значительно увеличилась по сравнению с обычными зомби. Когда выжившие сталкивались с обычными зомби, они могли использовать такой метод, как кайтинг, чтобы медленно забить их до смерти, или просто развернуться и убежать. Однако, если это были мутировавшие зомби с высокой скоростью движения, кайтинг был подобен смерти. Только убегая без оглядки, был шанс выжить. Справиться с этим несложно. Фан Хэн потер подбородок и тут же придумал план. Он может управлять своими зомби-клонами, чтобы избежать мутировавшего зомби, и выбрать в качестве цели обычных зомби. Это было похоже на то, как он играл в игры. Сначала он уничтожит случайных солдат вокруг себя, а затем убьет самого крупного элитного монстра. К сожалению, зомби-клоны Фанхана не обладали высоким интеллектом. Они не понимали разницы между мутировавшими зомби и обычными зомби. Поэтому снова возникли проблемы. У Фанхана не было возможности взломать систему. Он мог только управлять своими зомби-клонами на расстоянии и убивать обычных зомби одного за другим. Через полчаса пространство вокруг мутировавшего зомби было очищено. Затем Фан Хэн позвал своих зомби-клонов обратно к себе. Утром он взял из хижины 5 арбалетов. Один был при нем, а 4 остались. Теперь Фан Хэн раздал все 5 арбалетов зомби-клонам. С самого начала Фан Хэн никогда не думал рисковать своей жизнью, чтобы разобраться с мутировавшим зомби. В конце концов, сила атаки мутировавшего зомби была невелика. Кроме того, он нападал только на зомби-клонов, но это все равно был зомби. Если игрока поцарапают, он заразится вирусом и умрет. Один удар убьет его. Мощь атаки зомби была безгранична. Вот так шутка. У каждого было только 3 шанса воскреснуть, после чего он умрет окончательно. Фан Хэн очень дорожил своей жизнью. Зомби-клоны подчинились приказу Фан Хэна. 5 зомби подобрали арбалеты на земле и с большим усилием зарядили их. Фан Хэн уже проводил несколько экспериментов. Кроме копий и топоров, зомби-клоны могут использовать и более сложное оружие, например, арбалеты, пистолеты и тому подобное. Однако на использование этого оружия накладывались большие ограничения. Их можно было использовать только под полным контролем Фан Хэна, то есть когда они были в поле зрения Фан Хэна. Как только они покинут его поле зрения и войдут в автоматический режим, эти зомби не смогут выполнять сложные инструкции, такие как: если вы встретите врага, наведите арбалет на врага и нажмите на курок, затем сразу же перезарядите его. Самое большее, что они могли сделать, это размахнуться, чтобы ударить врага. Фан Хэн понимал, что зомби были однопоточными существами. Во время автоматического режима они за раз могли получать только одну сложную команду. 5 зомби-клонов с арбалетами, пошатываясь, направились к тюрьме. Они остановились в 3 метрах от забора из колючей проволоки. Это было почти близко. Фан Хэн оценил расстояние и отдал приказ зомби-клонам натянуть арбалеты. Чи, чи, чи, чи. 5 зомби-клонов одновременно натянули арбалеты. Стрела вылетела и ударилась в бетонный пол недалеко от мутировавшего зомби, издав тихий звук. Мутировавший зомби поднял голову. Он заметил вдалеке зомби-клонов, затем опустил голову и продолжил размышлять. «В конце концов, вы мои клоны, вы недостаточно точны», – тихо пожаловался Фан Хэн, затем попросил клонов перезарядить оружие. «Стреляй! Чи-чи-чи!» На этот раз одна из стрел попала в плечо мутировавшего зомби. «У-у-у-у!» Мутировавший зомби издал крик и в гневе быстро бросился на зомби-клона Фан Хэна. «Какая высокая скорость передвижения! Она была лишь немного медленнее, чем скорость бега обычного человека». Веки Фан Хэна дернулись. Бах, треск. Бегущий мутировавший зомби врезался в забор из колючей проволоки снаружи тюрьмы и был надежно заблокирован. Рр, ши, ши, ши. Мутировавший зомби издал странный звук и продолжил пытаться из-за колючей проволоки атаковать зомби-клонов. К сожалению, у него не было дальнобойных атак, поэтому он ничего не мог сделать с зомби-клонами по ту сторону забора. Хе-хе, ты не знаешь, что делать, да. Фан Хэн, скрывавшийся в темноте, усмехнулся и приказал зомби-клонам за забором из колючей проволоки продолжить заряжать арбалеты. Глава 17. Повышение уровня. Арбалетные стрелы одна за другой вонзались в тело мутировавшего зомби, разбрызгивая гнилостную черную кровь. Движения зомби-клона были очень скованными. Каждый раунд заряжания арбалета занимал более 10 секунд. Фан Хэн не торопился. Все, что он должен был делать, это прятаться в темноте и отдавать приказы. Через 10 минут мутировавший зомби, в котором было полно стрел, издал вой и безвольно упал на землю. Уф! Фан Хэн вытер пот со лба, он немного устал. Он сел, прислонившись спиной к большому дереву, и потер опухшие виски. Таким образом управлять зомби было очень утомительно. Подсказка. Ваш зомби-клон убил мутировавшего зомби. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы плюс 24. Подсказка. Ваш зомби-клон убил мутировавшего зомби. Вы получили 15 очков выживания и полный кристалл эволюции. Уровень 1-1. А, потрясающе. Он уронил полный кристалл эволюции. Внезапная хорошая новость заставила Фан Хэна снова воодушевиться, и его прежняя усталость улетучилась. Быстрее иди. Фан Хэн приказал своему зомби-клону перелезть через домик часового на тюремную площадь и забрать кристалл эволюции, который остался на трупе. Предмет. Полный кристалл эволюции, уровень 1. Описание предмета. Особый кристалл. Он содержит великую силу и может увеличить очки опыта персонажа игрока, действует только до 10-го уровня игрока. Фан Хэн крепко сжал полный кристалл эволюции в своей ладони. Бах! Кристалл разбился вдребезги. Густой красный туман собрался на его ладони и был быстро поглощен ею. Подсказка. Вы поглотили полный кристалл эволюции, уровень 1. Подсказка. Ваш уровень повысился до 6. Вы получили 6 дополнительных зомби-клона. Почва вокруг ног Фан Хэна снова начала подниматься. Чи, чи. Серо-коричневые ладони одна за другой протягивались из почвы. Вскоре позади Фан Хэна стояли 6 вновь воскресших зомби. Один из его клонов только что был убит мутировавшим зомби, но после повышения уровня к нему добавилось еще 6 зомби. Это была хорошая сделка. Фан Хэн думал, что достижение следующих уровней после 5-го потребует куда больше время, но он не ожидал, что это будет так быстро. Махнув рукой, Фан Хэн приказал зомби опустить арбалеты и вернуться в тюрьму, чтобы продолжить зачищать зомби. Тем временем он медленно сел обратно на землю и начал делать деревянные копья для вновь воскресших зомби. После только что случившегося, Фан Хэн отказался от идеи вернуться в убежище. Он спокойно продолжил сидеть на траве и наблюдать за тем, как зомби автоматически зачищают тюрьму. Подсказка. Ваша группа зомби-клонов собрала фрагмент кристалла эволюции 142, чертеж, гриль, чертеж, лопата, чертеж, оленьи рога, рецепт, золотой краб, бинт 3, высокоточные детали 4. Понаблюдав за зомби в течение 5-6 часов, Фан Хэн потянулся и подсчитал награды. После смерти зомби был небольшой шанс, что из него выпадут редкие предметы, например, чертеж. Рога были не так плохи. Когда они будут расставлены вокруг убежища, зомби низкого уровня без интеллекта бросятся на рога и совершат самоубийство. Это могло значительно повысить уровень безопасности убежища на ранних стадиях игры. Что касается гриля и рецепта, то они были немного бесполезны. Кроме удовлетворения вкусовых рецепторов, они были не очень полезны. Странно, я не шеф-повар. Почему я всегда получаю подобные предметы? Кроме того, ты уверен, что я могу позволить себе ингредиенты для золотого краба? Пробормотал про себя Фан Хэн и постучал чертежами и рецептом по голове. Всегда будет полезно осваивание различные навыки. Подсказка. Вы научились создавать рога, лопату и гриль. Подсказка. Вы научились готовить золотого краба. Вы получили очки опыта навыка кулинария плюс 20. Фан Хэн встал, чтобы размять тело. Тем временем он наблюдал за ситуацией в тюрьме. Примерно 2/3 зомби на тюремной площади были зачищены, а оставшиеся 3 здания вообще не были обысканы. Вероятно, в зданиях осталось довольно много зомби. Это большой проект. По оптимистичным прогнозам, на зачистку уйдет еще один день. Если в зданиях есть мутировавшие зомби, это будет немного более хлопотно. Фан Хэн пробормотал про себя. Уровень безопасности тюрьмы намного выше, чем у хижины. Чем быстрее мы очистим это место, тем быстрее сможем переехать. Подсказка. Ваша рация выживания получила срочное сообщение от вашего друга Джимми. Джимми в беде. Внезапная подсказка игры заставила сердце Фан Хэна учащенно забиться. Ранее, чтобы предотвратить несчастные случаи, они добавили друг друга в друзья. Они могли связаться друг с другом в частном порядке через рацию выживания. У Фан Хэна было плохое предчувствие. Он немедленно включил рацию выживания и открыл непрочитанное сообщение. «Лу Юй, босс, мы можем сотрудничать. Наша компания искренне приглашает вас стать. Ты опять пытаешься переманить меня, ни за что. подумал Фанхэн. У Фанхэна не было времени обращать внимание на Луюя. Он даже не закончил читать личное сообщение и сразу перешел к следующему. Джимми. Фанхэн, мы столкнулись с некоторыми проблемами. Тебе лучше вернуться в хижину. Фанхэн ответил. Хорошо, я скоро вернусь. Выключив рацию, Фанхэн приказал своим зомби-клонам вернуться в убежище. Он достал из рюкзака горный велосипед и поехал на нем обратно в убежище. По сравнению с тем, что было до его ухода, убежище стало более укрепленным. Разбитые деревянные окна были заделаны, как и дыра в крыше. Дверь убежища была закрыта, словно она ждала великого врага. Произошло ли нападение? Сердце Фанхэна сжалось, и он толкнул дверь. Ля Буфан и остальные сидели и что-то обсуждали. Увидев Фанхэна, они одновременно подняли головы. Взгляд Фанхэна метнулся к Джимми, который играл с арбалетом в руке. «Что случилось? Нас ограбили». Ля Буфан был очень недоволен. Он ответил первым. «Люлинь пошла торговать с группой игроков во второй половине дня. Я не ожидал, что другая сторона не будет следовать правилам и прямо заберут нашу еду. Если бы у Люлинь не было с собой арбалета, все бы могло закончиться печально». Выражение Фанхэна слегка изменилось. Он повернулся, чтобы посмотреть на Люлинь. «Ты в порядке? Все хорошо?» Фанхэн кивнул и начал размышлять. Последние два дня все шло слишком гладко. Он зря принял это как должное. Опасность в апокалипсисе исходит не только от зомби, но и от игроков. Действительно, было очень неразумно позволять Люлинь в одиночку торговать с другими игроками. К счастью, Люлинь была в порядке. Люлинь чувствовала себя немного виноватой. Она считала себя опытным игроком, поэтому и осмелилась торговать с другими игроками в одиночку. Она не ожидала, что ее обманут. Они были подготовлены. Вначале, человек, с которым я торговала, была женщиной. Она была очень сговорчива и уже подготовила товары для обмена со мной. Я была немного неосторожна. Я не ожидала, что как только достану еду, вокруг меня появится несколько человек и заставит меня отдать им еду. Глава 18. Каменный молоток. После того, как я достала арбалет, они, видимо, почувствовали угрозу и позволили мне сбежать. Люлинь примерно объяснила, что произошло. Мы запомним это. В следующий раз мы обязательно отомстим. Ля Буфан был крайне недоволен тем, что их материалы были так легко украдены. Однако он чувствовал себя немного беспомощным и поэтому произнес эти резкие слова. Что же им делать? Должны ли они вступить в бой с другой стороной, выплеснуть свою ненависть? Это одно. Однако, сделав это, они только навредят себе, а не врагу. Это того не стоило. Подавляющее большинство игроков, если сталкивались с такой ситуацией, могли только признать, что им не повезло. Вначале стоит отказаться от мести. В будущем еще будет время. Потом всегда будет возможность рассчитаться по счетам. Люлинь прекрасно понимала, что ей остается только винить себя за свою беспечность и признать, что ей просто не повезло. В этот момент Фанхэн поднял голову и спросил, сколько их, насколько они сильны. Фанхэн, не будь импульсивным. Люлинь почувствовала, что тон Фанхэна был неподходящим. Она посоветовала, сейчас не время сражаться с этими людьми лоб в лоб. В будущем будет много возможностей для мести. Она неправильно его поняла. Фанхэн смягчил свой тон и сказал, я знаю, я хотел бы просто узнать, сколько всего было человек. Я видела 5 человек, но их убежище среднего размера. Оно может вместить до 12 человек. Фанхэн кивнул и снова замолчал. Ля Буфан видел, что выражение лица Фанхэна было не очень хорошим, поэтому он попытался убедить его. Фанхэн, почему бы на этот раз нам просто не забыть об этом? В будущем мы просто не будем с ними торговать. Люлинь поджала губы. Я была очень осторожна при торговле. Я торговала партиями, поэтому потеряла всего несколько пачек лапши быстрого приготовления. Мы можем спокойно смириться с этой потерей. В следующий раз я буду более осторожна. Фанхэн ничего не сказал. У него было очень плохое предчувствие, и он все время держал голову опущенной, о чем-то размышляя. Ля Буфан впервые видел Фанхэна таким серьезным. Видя, что атмосфера немного успокоилась, он не упустил возможности еще раз попробовать его убедить. «Фанхэн, нам не стоит сейчас сражаться с этими людьми лоб в лоб. Это всего лишь несколько пачек лапши быстрого приготовления. Мы ведь не испытываем недостатка в этом небольшом количестве материалов, верно? В крайнем случае, сегодня я буду есть немного меньше». Чем больше Ля Буфан говорил, тем больше его голос становился тише. Было очевидно, что он не был достаточно уверен в своих словах. «Нет, я не думаю об этом. Это небольшая потеря еды, ничто для нас». Фан Хэн поднял голову и объяснил им двоим. «Более того, я также несу ответственность за этот инцидент. Я не должен был в это время использовать высокоценную еду для торговли с другими игроками». «Что?» Ляо Буфан, в недоумении, почесал голову. Джимми сделал глоток горячего чая и медленно сказал. «Человек с богатством не виновен в чужих преступлениях. Правильно, подумайте об этом с другой точки зрения. Как бы вы поступили, если бы были на их месте? Если вы голодны, а ваш сосед торгует лишней едой? Если бы я был на их месте?» Ляо Буфан задумался на мгновение, а затем подсознательно проговорил. «Конечно, я бы ограбил его». Фан Хэн поднял голову, на его лице промелькнуло обеспокоенное выражение. «Все верно, я просто беспокоюсь, что они придут и заберут наши материалы». Ляо Буфан понял. «Этого же не случится». Услышав это, Люлин занервничала. «Если они придут, то не вините меня». Ляо Буфан потряс руками и выглядел свирепым. «Если они соберутся лишить меня еды, я буду сражаться с ними не на жизнь, а на смерть. Когда это произойдет, умрут либо они, либо я не знаю. Просто надо быть осторожными. У нас теперь достаточно материалов. Не выходите днем в течение следующих 2 дней. Просто останетесь здесь и подождете 2 дня, прежде чем вы сможете перебраться в новое убежище». Джимми опустил руку со стаканом и покачал головой. «Фан Хэн, уже слишком поздно. Мы, скорее всего, не сможем успеть». Все в замешательстве посмотрели на Джимми. «После того, как появилась новость о краже еды, я решил осмотреться вокруг хижины. В кустах я нашел человеческий след. Думаю, кто-то подглядывал за нашей хижиной». «А?» Выражение Люлинь слегка изменилось, и она с тревогой сказала. «Это невозможно. Неужели я совершила ошибку? Я тщательно все проверила, когда вернулась. Я была уверена, что за мной никто не шел. Ты, наверное, не ошиблась. Я заметил, что кроме человеческих следов, там были и следы животного. Я думаю, что это была какая-то большая собака», объяснил Джимми. «Это не твоя вина. Я думаю, что у одного из игроков есть талант вызов гончих. Они выследили твой запах и нашли это место. Это конец». Системное убежище было раскрыто. Ляо Буфан хлопнул себя по лбу. «Прекрасно. Давайте сразимся с ними. Старик, помоги нам достать арбалеты и стрелы. Я пойду укреплять хижину, пока есть время», Люлинь сказала. «Я приготовила 10 порций обезболивающего и бинтов, у меня есть только 2 бутылки зелья быстрого исцеления. Поскольку мне нужна лакрица, я не могу производить их массово». Ляо Буфан и Люлинь начали обсуждать, как защититься от врага. Фан Хэн не сказал ни слова, он опустил голову и начал размышлять. План пассивной обороны был разочаровывающим. Это была пустая трата времени. Это нарушило бы его план по строительству убежища. На ранних стадиях игры время было драгоценно, и Фан Хэн не хотел тратить его впустую. Самым важным было то, что если бы они сражались, то он бы не смог бы использовать боевые способности зомби-клонов в этом оборонительном бою. Зомби-клоны все еще были слишком неподвижны. Как насчет того, чтобы взять инициативу в свои руки и атаковать? Через несколько минут в голове Фан Хэна созрел коварный план. Фан Хэн снова поднял голову. «Люлинь, где находится убежище этих людей? Оно находится на северо-западе от нашей хижины. Потребуется не менее 90 минут, чтобы добраться туда». Люлинь была озадачен. «Почему ты спрашиваешь об этом?» Хлоп. Ляо Буфан внезапно хлопнул в ладоши, как будто что-то понял. «Так вот оно что, я понял. Застать их врасплох». Ляо Буфан тоже был воинственным по натуре. Он думал, что понял стратегический замысел Фан Хэна, поэтому он взволнованно похлопал Фан Хэна по плечу. «Лучшая защита – это нападение. Брат Фан Хэн, я понял. Пойдем. Мы пойдем туда первыми и нападем тайком на одного или 2 из них. Пусть они знают, насколько мы сильны. Когда придет время, они не посмеют прийти и найти неприятности с нами. Я уже давно недоволен этими людьми. Напади на свою задницу, этот безрассудный болван». Фан Хэн вздохнул и молча убрал руку Ляо Буфана со своего плеча. «Я не говорил, что хочу сражаться с ними лоб в лоб. В любом случае, у меня уже есть план. Предоставьте это дело мне. Я буду дежурить сегодня ночью. Все вы сначала отправляйтесь отдыхать. Мне завтра в течение дня все еще нужна будет ваша помощь». «А, отключиться и отдохнуть?» Ляо Буфан в недоумении расширил глаза. Он задумался, не показалось ли ему. Они с Люлинь посмотрели друг на друга, и в их головах возникло бесчисленное множество вопросов. Что собирается сделать Фан Хэн? Почему он взял на себя инициативу дежурить сегодня ночью? Призванные им зомби были действительно хороши в сборе материалов. Однако, полагаясь только на этих зомби, они не могли справиться с другими игроками, не так ли? Фан Хэн не обращал внимания на взгляды остальных. Он медленно сел перед костром и начал готовить материалы к предстоящей ночи. Подсказка. Вы завершили создание каменного молотка. Вы получили очки опыта навыка ремесло плюс один. Предмет. Каменный молоток. Качество. Низкое. Урон. 1-2. Описание. Самый основной инструмент выживания. Вы можете использовать его для разрушения и разборки. После разборки вы получите небольшую часть используемых основных строительных материалов. Описание. Эта вещь имеет репутацию молотка разрушающего миры. Пока молоток в руках, вы можете разбить что угодно. Глава 19. Игровой наемник. Чэнь Гуй, игровой наемник, зарегистрированный в Федерации. Он выполняет задания в игре, чтобы заработать деньги. В мире игровых наемников у него было известное прозвище «Тюремный змей». Зайдя на новый сервер игры, он сразу же обнаружил среднее системное убежище и с помощью рации выживания собрал группу из ближайших игроков-злодеев с боевыми талантами. Тюремный змей успешно объединил этих людей в небольшую команду и стал ее лидером. Эта команда была очень сильной на ранних стадиях игры. Он чувствовал, что это возможность, данная богом, и у него даже может появиться шанс стать правителем в игре. Перед костром в убежище тюремной змеи и его подчиненные праздновали сегодняшний урожай. Ха-ха-ха, Айер, молодец, ты нашел гнездо этой суки. На этот раз я отдам тебе должное. Линь Айер погладил гончую у своих ног и гордо рассмеялся. Ни одна добыча не может ускользнуть от носа Лея. Хе-хе, брат змей, мы провели небольшое расследование. Там есть девушка и худой старик. Оба они не обладают боевыми качествами. Завтра мы обязательно с ними разделаемся. Давайте сегодня наедимся до отвала. Завтра на рассвете мы пойдем туда, чтобы устроить засаду. Неважно, кто выйдет оттуда, мы без проблем убьем их. Лицо тюремного змея было полно злобы. Он не был верующим человеком и не проявлял доброты к другим. Как он стал игровым наемником? Убийство игроков превратилось в обычное дело. У него не было никакого психологического груза. Просто убьем всех и украдем их материалы. Хе-хе. Милая и очаровательная женщина хихикнула, сидя на коленях тюремного змея. Брат змей, не убивай всех. Оставь несколько человек в живых и спроси их, как они нашли столько еды в игре. Так нам не придется целыми днями быть в беспокойстве. Глаза тюремного змея загорелись, когда он коснулся гладких ног Цена. «Хорошо, хорошо, ты моя умница, я послушаю тебя. Как, по-твоему, я должен вознаградить тебя сегодня вечером?» брат змей совсем не жалеет меня». Когда она это сказала, брат змей внезапно нахмурился. «Что это за звук? Ша-ша-ша!» Брат змей насторожился. Он дал сигнал всем игрокам замолчать. «Донг!» Раздался еще один звук. Он был не очень громким, еле слышим. Похоже, это был стук, донг, звук доносился снаружи убежища, донг, отслеживая источник звука, все не могли не посмотреть на деревянную стену позади брата-змея, казалось, что кто-то стучит по стене хижины, донг, донг, частота стука становилась все выше и выше, звук стал раздаваться в убежище со всех сторон, на мгновение все игроки в убежище покрылись холодным потом, что происходит? Почему раздался такой странный звук? Может быть, это вторжение зомби? Это невозможно. Время 72 часовой защиты в игре еще не истекло, поэтому зомби не стали бы нападать на убежище. Кроме того, такой громкий шум означает, что снаружи должно быть много атакующих зомби. Может ли это быть вторжение игроков? Это было еще более невозможно. Ночью зомби впадали в состояние берсерка, и все их атрибуты усиливались. Кроме того, поле зрения игроков ночью было ограничено, поэтому игроки ранних стадий не могли действовать ночью. Донг, донг, донг, донг. Звуки ударов молотков становились все чаще и громче, как будто вокруг хижины образовался круг врагов. Это было слишком страшно. Что же было снаружи? Подсказка. Ваше убежище атаковано. Подсказка. Уровень защиты вашего убежища снижается. Подсказка. Пожалуйста, отремонтируйте убежище и защитите его от нападения. Подсказка. Текущий уровень защиты вашего убежища – 12. По мере снижения уровня защиты максимальное количество игроков, которые могут разместиться в убежище, будет постепенно уменьшаться. Выражение лица всех снова изменилось. Они не знали, что находится снаружи, Но если так будет продолжаться, убежище не сохранить. Успокойтесь. Чего вы боитесь? Брат змей притворился спокойным. Он указал на одного из своих подчиненных и сказал: «Ван Шая, выйди и посмотри». Ван Шая тоже был наемником, безжалостным человеком, который много не говорил. Он кивнул и поднял бейсбольную биту в руке. Под взглядами всех Ван Шая медленно подошел к деревянной двери и медленно протянул руку, готовясь открыть ее. Донг. Прежде чем Ван Шая был готов открыть дверь, деревянная дверь вдруг издала звук «Донг». Ван Шая испугался неожиданного звука и сделал полшага назад. «ХМФ, не думайте со мной шутить». Ван Шая в ярости толкнул дверь. Уродливый зомби блокировал дверь, держа в руке небольшой каменный молоток. «Ах!» Цена была так напугана, что ее лицо побледнело, и она громко закричала. «Это зомби! Вы с ума сошли! Ван Шая, закрой дверь! Исчезни!» Вены на лбу Ван Шая вздулись. Он закричал и с замахом ударил бейсбольной битой по голове зомби. Затем он поднял ногу и пинком отбросил зомби на несколько шагов назад. Воспользовавшись образовавшейся брешью, Ван Шая быстро высунул голову и выглянул за дверь. У Ван Шая онемела кожа головы, когда он увидел, что происходит снаружи. Ночью было слишком темно, чтобы видеть ясно, но при беглом взгляде он увидел по крайней мере 5 или 6 зомби, размахивающих молотками по стенам убежища. Ван Шая быстро отступил и плотно закрыл деревянную дверь. Он сильно задыхался, на его лбу выступили капельки холодного пота. «Что происходит снаружи? Что происходит? Скажи мне!» Ван Шая глубоко вздохнул и сказал: «Там куча зомби разбивают стены». Услышав это, лица всех побледнели. По крайней мере, 7 или 8, как они могут сражаться? На мгновение звук ударов молотка эхом разнесся по всему убежищу, как катализатор. «Что нам делать? Что нам делать?» Цена была до смерти напугана. Она крепко схватила брата-змея за руку и взмолилась о помощи. «Брат-змей, придумай что-нибудь. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Заткнись, сука, что ты творишь?» Тюремный змей был в ужасном настроении. Он ударил Цена своей ладонью. Он не знал, что делать. «Давайте сразимся с ними». Глаза тюремного змея стали красными, а его кровь бушевала от гнева. «Если так будет продолжаться, убежище будет разрушено, и они все погибнут. Если они будут сражаться, то шанс выжить может быть 50%. Пойдемте, это всего лишь несколько ночных зомби. У нас так много людей, а мы все еще боимся нескольких зомби». Тюремный змей достал из своего рюкзака стальной прут и направился к двери. Бах! Тюремный змей пинком распахнул дверь и ударил прутом по голове зомби. От удара зомби отшатнулся на несколько шагов назад. В хижине Ли Абуфан и Люлин не отключились. Фан Хэн убеждал их выйти из сети, чтобы отдохнуть. Но как они могли спокойно спать в таких обстоятельствах? В конце концов, Фан Хэн, сидящий перед костром в оцепенении, не был обнадеживающим. Оба они изо всех сил старались подготовиться к предстоящей ожесточенной битве. Джимми же, как обычно, держал в руках чашку горячего чая. Он по-прежнему находился в сети исключительно ради того, чтобы подольше поиграть в игру. Честно говоря, Джимми также хотел посмотреть, как этот молодой человек справится с произошедшим. Фан Хэн, сидевший перед костром, выглядел так, будто был в оцепенении, но на самом деле он смотрел на журнал игры. Подсказка. Ваш зомби-клон использовал каменный молоток, чтобы разрушить здание. Вы получили древесина 1. Подсказка. Ваш клон-зомби использовал каменный молоток, чтобы разрушить здание. Подсказка. Ваш зомби-клон использовал каменный молоток, чтобы разрушить здание. Вы получили древесина 1. Подсказка. Ваш зомби-клон использовал. Подсказка. Ваш зомби-клон использовал каменный молоток, чтобы разрушить здание. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Вот оно. Глаза Фан Хэна загорелись. Ты больше не можешь сдерживаться. Твоя выдержка плоха, брат. Фэн Хэн облизал губы и тихо пробормотал: наша игра только началась. Глава 20. Игра продолжается. Бах. Брат змей стальным прутом сбил зомби на землю. Видя, насколько храбр был тюремный змей, игроки стали более решительными. Они начали размахивать своими деревянными палками и выходить из укрытия. Они встали за ним, готовые сражаться с зомби насмерть. Если убежище будет разрушено, все погибнут здесь. Глаза тюремного змея были полны убийственного намерения. Однако, даже решив умереть, Он не осмелился выйти из зоны света хижины. Зомби один за другим собирались у двери. Обе стороны находились в патовой ситуации более 10 секунд. Тюремный змей почувствовал, что устал держать в руке стальной стержень. Он был слишком напряжен и сильно нервничал. Его руки были полны пота. Однако, чего он не ожидал, так это того, что после короткого тупика зомби, окружавшие хижину, отступит, как прилив. Что это значит? Почему они вдруг отступили? Как раз когда брат-змей был озадачен, кто-то крикнул позади него: «Брат-змей крут, бегите прочь, ха-ха». Они все убежали. Услышав, как игроки позади него обсуждают это, тюремный змей почувствовал облегчение. Хотя он был в панике, тюремный змей все еще пытался сохранить достоинство лидера перед всеми. Он поправил свои жесткие лицевые мышцы, повернулся и презрительно улыбнулся. «Я думаю, это было ничто. Да, сколько бы их ни пришло, их не хватит, чтобы убить меня. Подсказка. Ваш зомби-клон был атакован и пытается увернуться. Подсказка. Ваш зомби-клон не смог увернуться. Подсказка. Вы получили очки опыта навыка тренировка ловкости плюс +1. Подсказка. Ваша группа зомби-клонов отступает. Подсказка. Ваша группа зомби-клонов выполнила команду отступления и стоит наготове. В маленькой хижине Фан Хэн добавил немного древесины в костер и достал из рюкзака банку кофе. Глык, глык, глык. Допив банку кофе одним махом, Фан Хэн облегченно выдохнул. Фух, потрясающе. Только с точки зрения вкуса, кофе в игре был намного лучше, чем в реальном мире. Ему даже не хватило банки, чтобы полностью насладиться вкусом кофе. Фан Хэн открыл для себя еще одну банку кофе. Эх, видя, что Фан Хэн так много пьет, Ля Буфан тоже немного позавидовал. Он сказал: «Брат Фан Хэн, уже так поздно, а ты все еще пьешь кофе? Не боишься ли ты, что не сможешь заснуть ночью?» После употребления кофе в игре, эффект был поразительным. Выпив банку кофе, человек не мог заснуть всю ночь. Было даже дополнительное состояние под названием «возбуждение», которое могло немного увеличить скорость восстановления очков энергии игрока. «Спать? Я уже сказал, что сегодня буду один. Вам, ребята, стоит лечь пораньше». Фан Хэн улыбнулся, выдавая непостижимое чувство. «У меня сегодня будет много развлечений». Джимми взглянул на Фан Хэна. Видя, что тот держит в руках жемчужину мудрости, он улыбнулся и кивнул. «Хорошо, тогда мне придется побеспокоить тебя сегодня ночью. Мне тоже пора спать. Я старею и не могу больше терпеть». Как только он заговорил, Джимми лег на простую кровать и отключился. Ля Буфан моргнул и посмотрел на Люлинь, которая была рядом с ним. Эти два человека были бесстрашны. Они могли отдыхать в такой опасной ситуации. «Поторопитесь и выйдите из сети». Фан Хэн смял пустые жестяные банки, разобрал их на металлолом и бросил в ящик для хранения. После чего начал выгонять людей из сети. «Мне все еще нужно, чтобы вы весь день завтра работали. Вы хотите халтурить? Хорошо». Ля Буфан не хотел, но, немного подумав, решил, что ему нет смысла оставаться здесь. Лучше было уйти в офлайн, чтобы восстановить силы и подготовиться к завтрашней битве. «Может быть, у Фан Хэна есть какой-то план?» Люлинь с тревогой посмотрела на Фан Хэна. Увидев, что он машет рукой, призывая ее выйти из игры, она вздохнула. Она надеялась, что с ним все будет в порядке. Допив две банки кофе, Фан Хэн, сидевший перед костром, был полон энергии и боевого духа. «Давай, брат, продолжим игру. Мы только начали», — пробормотал про себя Фан Хэн, открывая журнал игры и одновременно управляя зомби во внешнем мире. «Брат-змей просто великолепен. Как только они увидели брата-змея, эти зомби наделали в штаны. Разве они не просто зомби? С братом-змеем здесь, чего нам бояться? Мы убьем столько, сколько захотим. Через несколько дней брат-змей поведет нас грабить убежище. Когда придет время, мы станем правителями игры». Тюремный змей был напуган произошедшим, однако он все еще делал спокойный вид. Говорят, что зомби ночью очень страшные, но на деле оказалось другими. Брат-змей все еще не мог понять, почему зомби отступили. Поболтав некоторое время, тюремный змей почувствовал сонливость, поэтому он махнул рукой. «Кто сегодня дежурит? Все остальные, ложитесь пораньше. Это просто небольшое беспокойство, ничего особенного, но вы все так взволнованы. Завтра утром нам еще нужно». Донг! Раздался звук удара молотком. Игроки, которые собирались вернуться в свои кровати и уйти в офлайн, чтобы отдохнуть, замерли на месте. Почти одновременно все закрыли рты. Ни за что. Может ли это быть? Во всей комнате мгновенно воцарилась тишина. Все молчали, надеясь, что они ослышались. Донг, донг. Снова раздался знакомый звук ударов молотка, словно он бил в сердце каждого игрока. Они не ослышались. Зомби вернулись. Черт, неужели это не закончилось? Неужели опять удары молотка не прекращались? Наоборот, они становились все громче и громче. Стук начал доноситься со всех сторон. Тюремный змей стиснул зубы и поднял свой стальной стержень. «Вперед! Давайте сражаться!» Толкнув дверь, змей ударом отбросил зомби, атаковавшего убежище своим каменным молотком. Под ударом зомби отступил на несколько шагов назад. Он не продолжил атаковать, а медленно попятился назад и скрылся в темноте. В мгновение ока окружающие зомби снова быстро скрылись в темноте. Звук каменных молотков постепенно исчез из убежища. Игроки, следовавшие за тюремным змеем, смотрели в темноту. Их сердца опускались все ниже на дно. Тьма была похожа на пасть огромного зверя, поглотившего всех зомби. «Брат змей, что нам делать? Может, погнаться за ними? Преследуйте мою задницу». Как они могли не заметить такую простую ловушку? Эти идиоты. Тюремному змею некуда было выплеснуть свой гнев. Ночью видимость в дикой природе составляла не более 2-3 метров. В таких условиях никто не сможет выжить, если его окружат зомби. Как тюремный змей мог рисковать своей жизнью ради такого маленького шанса на выживание? Тюремный змей стиснул зубы и сказал: «Не преследуйте их. Давайте сначала вернемся назад». Вернувшись в хижину, моральный дух всех был на нуле. Атмосфера в комнате была настолько тяжелой, что это пугало. Никто ничего не говорил и никто не ложился отдыхать. Они все волновались, опасаясь, что раздражающий звук молотка вернется снова. Цена свернулась калачиком в углу и дрожала. У всех в комнате было предчувствие, что этот звук появится снова. То, на что все надеялись, сбылось. Менее чем через 5 минут. Донг. В тихой хижине звук удара молотка был очень отчетливым. Черт возьми, это случилось снова. Подсказка. Ваше убежище атаковано. Подсказка. Уровень защиты вашего убежища снижается. Подсказка. Пожалуйста, отремонтируйте ваше убежище и защитите его от нападений. Подсказка. Текущий уровень защиты вашего убежища упал до 11. Пожалуйста, вовремя восстановите уровень безопасности вашего убежища. Глава 21. Вырубка деревьев. Уровень защиты убежища постоянно падал. Уведомления игры звучали в ушах тюремного змея и других игроков как предсмертный звон. Тюремный змей потерял счет тому, сколько раз он вместе с остальными выбегал за дверь. Каждый раз, как только тюремный змей выбегал, зомби автоматически отступали в темноту. Вскоре они возвращались и снова колотили по убежищу своими каменными молотками. Тюремный змей даже попытался послать нескольких игроков охранять дверь. Сначала это работало, но после нескольких раз зомби изменили свою тактику. Они стали пытаться обойти убежище сзади и атаковать деревянную стену с задней и боковой стороны. Всего несколько игроков не могли охранять все стороны убежища. Ночью, если игроки долгое время находились в дикой местности, они получали дебаф под названием «Страх темноты». Этот дебаф постепенно уменьшает все базовые характеристики игроков. Чем дольше он длится, тем больше игрок теряет характеристик. Согласно официальной статистике, предоставленной федеральным правительством, если за одну ночь игрок наберет более 300 минут, существовала большая вероятность того, что он будет напрямую заражен зомби-вирусом. Это была самая страшная сторона ночи. Все они не могли оставаться за дверью. Такими темпами, если убежище будет разрушено, этой ночью все умрут. Ни один из них не спасется. Страх охватил каждого игрока. Они начали чувствовать отчаяние. Линяэр холодно сказал: «Почему бы нам не выйти и не сразиться с ними? Сражайся на свою голову. Ты хочешь выйти, чтобы умереть? Все вы должны оставаться на месте». Гнев, который тюремный змей пытался подавить, наконец, вырвался из-под его контроля. Он стиснул зубы. Кучка отбросов. Мало того, что его разыгрывали, так еще и эти идиоты-подчиненные были совершенно бесполезны и ничем не могли помочь. «Восстановите защиту!» Среди тишины один из игроков вдруг крикнул. «Правильно, восстановить защиту!» Остальные игроки быстро отреагировали. Это предложение было подобно лучу света в ночи, озарившему сердца этой группы игроков и давшему им проблеск надежды на выживание. Сила атаки толпы зомби была невелика, поэтому оборонительная мощь убежища быстро не уменьшалась. Кроме того, зомби нападали один за другим, поэтому у них было достаточно времени, чтобы восстановить защиту убежища. У них еще оставалось много основных материалов. Им нужно было только выдержать атаки зомби до рассвета. Затем они могли бы броситься и прикончить эту группу зомби. Чего вы ждете? Шевелитесь. Тюремный змей не был идиотом. Он сразу же призвал своих людей начать восстанавливать защиту убежища. Те, кто не хочет умирать, торопитесь. В это время никто из игроков даже не думал о том, чтобы выйти из игры и отдохнуть. Под угрозой зомби игроки были особенно сплочены. Кто-то собирал древесину для костра, кто-то рубил деревянные доски, а кто-то по очереди очищал ближайших зомби, чтобы выиграть немного времени. Целую ночь тюремный змей и его группа игроков сражались с этими зомби. Только рано утром, когда медленно взошло солнце, брат змей собрался выйти и сразиться с зомби. Однако выяснилось, что зомби уже исчезли без следа. После ночных пыток глаза брата змея налились кровью. С одной стороны, это было потому, что он был зол, а с другой стороны, потому, что он всю ночь находился под сильным психическим напряжением. «Брат змей, давай!» На лице Ван Шая отразилась усталость, и он тихо вздохнул. «Почему бы сначала не позволить нашим братьям отдохнуть? Прошлая ночь была слишком утомительной». Взгляд тюремного змея прошелся по изможденным лицам игроков. Все работали всю ночь, и их душевные и физические силы были на пределе. Несмотря на это, защита убежища упала до 62%. И это даже после того, как все работали всю ночь над ее восстановлением. Усугубляло ситуацию то, что ко второй половине ночи у них уже не было материалов для изготовления деревянных досок. Они могли только разобрать все, что было в убежище. Теперь все убежище было пустым. Внутренние двери убежища были разрушены, и даже потолок на втором этаже был демонтирован. Тюремный змей закрыл глаза и глубоко вздохнул. Из-за ограничения игры, если он будет долго не отдыхать, то получит дебаф, усталость. Как и у других игроков, у тюремного змея в данный момент была только одна мысль – хорошо выспаться. Такая команда не могла даже защитить себя, не говоря уже о нападении на убежище других игроков. Кроме того, сегодня ночью системная защита убежища отключится. Всю ночь их убежище то и дело подвергалось нападению зомби. У них не хватало большого количества основных ресурсов для ремонта. Все устали, команде срочно требовался отдых. Чем больше он думал об этом, тем сильнее тюремный змей чувствовал головную боль. «Давайте сначала передохнем. Сегодня ночью убежище потеряет свою защиту, а нам еще нужно ее восстановить. Мы отправимся за ними через несколько дней». Как только тюремный змей сказал это, он вдруг задрожал без всякой причины. Ведь не станут же зомби искать их снова сегодня ночью, в хижине. Рано утром Ли Абуфан, как обычно, зашел в сеть. Худой чернокожий старик Джимми держал в руках стакан, полный горячей воды. «Где Фан Хэн? Ты немного опоздал». Он 5 минут назад вышел из сети. «Что?» Ли Абуфан был ошеломлен. «Не может быть. Он оставался онлайн всю прошлую ночь?» Джимми кивнул и сделал глоток горячей воды. «Неужели босс хочет попасть на небеса?» Ли Абуфан подумал про себя, что босс супер крут. Он достал из ящика банку с мясом, открыл ее и положил в рот. «Босс что-нибудь сказал, когда уходил?» «Да, он попросил вас с Люли не остаться сегодня в хижине и помочь перенести бревна. Он также попросил вас сделать несколько коробок для хранения, легких для перемещения. Это будет полезно, когда мы начнем переезжать». «А, только это?» Ли Абуфан был озадачен. «Достаточно хорошо, если ты сможешь закончить это задание». Джимми посмотрел на Ли Абуфана, сделал паузу и добавил: «Если у тебя останется еще энергия, укрепи убежище еще раз». «Нет, что ты имел в виду, говоря о транспортировке бревен? Откуда взялись бревна?» Джимми указал подбородком на дверь. «Ты узнаешь, когда выйдешь и посмотришь». Ли Абуфан был озадачен. Он растерянно моргнул глазами и толкнул дверь хижины. Вот черт. Глядя на сцену снаружи, Ли Абуфан не мог не выругаться. В лесу за домиком было около 20 зомби в костюмах лесорубов, в руках у них были стальные топоры. Они окружили деревья и, размахивая топорами, рубили их. Бум. Большое дерево с треском упало на землю под ударами зомби. Зомби без выражения сделал несколько шагов вперед, подошел к другому большому дереву и без устали продолжил размахивать топором. Бах, бах, бах. Лес наполнился звуком топоров, рубящих деревья. Ли Абуфан на мгновение остолбенел. Неужели могла случиться такая ситуация? Казалось, что потеря выносливости вообще не действовала на зомби. Они механически размахивали своими топорами, чтобы рубить деревья. Им совсем не требовался отдых. Если бы на его месте был игрок, то для того, чтобы повалить дерево, ему потребовалось бы не менее половины очков выносливости. Согласно настройкам игры, для восстановления половины очков выносливости при нормальных обстоятельствах нужно полчаса. Люлинь крикнула Леобуфану, который стоял в оцепенении. Она несла большой рюкзак с бревнами обратно в хижину. «Леобуфан, не ленись, иди и помоги мне перенести бревна». «О, иду». Леобуфан пришел в себя и не мог не посмотреть на землю. Территория вокруг хижины была покрыта бревнами. Все было в бревнах. Глава 22. Стажер. Кленк. Металлический таз, стоявший на столе, упал на пол. Пронзительный грохот разбудил Фанхана ото сна. «Прости, прости, я случайно, я не хотела тебя будить». Девушке было около 20 лет, с округлыми щеками и с детским жиром. Она несколько раз опустила голову в извинениях перед Фанханом. «О, все в порядке». Фанхан добродушно улыбнулся и встал с кресла. Усталость, вызванная долгой игрой, отразилась в реальности. Проведя всю ночь в игре, Фанхан даже не хотел тратить время на путь до соседнего отеля, чтобы удобно поспать после выхода из игры. Он прямо перенес кресло и поставил его в комнате отдыха команды 3. Сон быстро настиг его. На этот раз он спал очень комфортно. Фанхан лениво потянулся и посмотрел на время. Было уже больше часа дня. Девушка извинялась за то, что разбудила Фанхана, и представилась. «Здравствуйте, я новый стажер, Пэйянань. Меня зовут Фанхан. Какое совпадение, я тоже новый стажер. Прости, не мог бы ты помочь мне поменять воду? Буду очень благодарна». Пэйянань выглядела миниатюрной, поэтому ей было трудновато поднять бутыль с водой. «Хорошо, я помогу», сказал Фанхан и подошел, чтобы помочь поднять бутыль с водой. «Хаэм?» Фанхан нахмурился, когда поднял бутыль с водой. Какой марки была эта бутыль с водой? Почему она такая легкая? Может быть, это низкокачественный продукт? Фанхан легко поднял бутыль с водой и поставил его на кулер для воды. Затем он внимательно посмотрел, какой марки бутыль с водой. Это было странно. Это была обычная 19-литровая бутыль с водой. Может быть, это тело все время занималось спортом? Это не имеет смысла. Разве он не был игровым задротом?